Глава третья. В тот вечер, пока солнце медленно скрывалось за горизонтом, Дубн свернул с пути и, зайдя неглубоко в лес, сбросил на землю свой тюк. Большую часть дня беглецы держались в стороне от дороги, двигаясь напрямик по тропинкам, которые вели сквозь разбросанные на склонах редкие рощицы. Ускользнув от горячей ярости кавалерийских патрулей, разыскивающих убийц людей Перена, они вернулись на дорогу. Солнце к этому времени уж стояло довольно низко над горизонтом. Брит указал на найденную им небольшую лощину и махнул рукой на окружающую редколесье. — Нам нужно развести костер. Это место укрыто от дороги, здесь безопасно. — Поищи дрова. Только постарайся сухие, дым нам ни к чему. И держись так, чтобы тебя не заметили с дороги. Не отходи за пределы слышимости, в холмах водятся волки. К тому времени, как Марк, прихрамывая от волдырей на ногах, отыскал достаточно веток, чтобы сложить приличную кучу из сучьев и палок, Брит вырезал подходящую палку и привязал ее над будущим кострищем на манер вертела. Рядом лежал большой кусок мяса, приготовленный для жарки. Брит внимательно осмотрел дрова и глупомысленно вздохнул. — Годится. — Если тебе интересно, что это за мясо, я отрезал его от одной из тех лошадей, которых убил утром. Если тебя это беспокоит, можешь выбирать, есть конину или голодать сегодня и завтра. Я взял два таких куска. А пока думаешь, сходи и поищи еще два раза по стольку дров. При такой погоде нам нужно поддерживать огонь всю ночь. Имея в виду, стоит брать ветки потолще, они дольше горят. Когда Марк вернулся с последней охапкой дров, Дубн зажег костер. Он снял сапоги и переворачивал конину над огнем. Мясо жарилось, капли жира падали в огонь и сгорали в ярких вспышках. Запах был пыткой для пустого желудка Марка, и юноша нарушил молчание, желая в большей степени отвлечься от голода, нежели поговорить. — Дубн, кто научил тебя так хорошо сражаться? — Отец. Он был охотником, убивал зверей ради еды и шкур, а потом продавал шкуры римским торговцам вроде Руфия, обычно основным солдатам. Он учил меня сражаться, идти по следу и охотиться, месяцами жить в глуши, не возвращаясь в нашу деревню. В этих землях есть все необходимое, чтобы выжить, если у тебя подходящие инструменты. Ну-ка, теперь твоя очередь переворачивать мясо. Марк подвинулся поближе к огню и продолжал расспросы. — Так почему ты пошел в армию? Глаза Бритта на секунду затуманились. — Ты задаешь много вопросов. Прости, я не хотел. — Я пошел в армию, потому что отец, умирая, велел отправиться в Тонгрийский форт и попросить центуриона, ведущего набором, взять меня. Отец сказал, что после его смерти армия — лучшее место для меня. Тебе было грустно покидать дом? — Грустно. Да, мне было грустно. Покидать дом нелегко. Жизнь в армии оказалась совсем другой, тяжелой. Нет, вся их суета мне ничуть не докучала. Мой центурион бил меня жезлом из лозы, желая привлечь внимание и вколотить свои уроки. Я сказал, чтобы он продолжал, мне это нравится. Он сломал один жезл, потребовал другой. Могучий Брит сделал паузу. — Ничуть не труднее того, к чему я привык. Просто я был не дома. Марк замолчал, осматривая критически мясо. Он представлял себе огромного Брита юношей, не слишком отличающимся от нынешнего мужчины, молчаливого и гордого, воина с головы до пят. Серьезный вызов для его первого центуриона, которому предстояло превратить варвара в обученного солдата. Мясо, почти готовое для еды, начало покрываться хрустящей корочкой. — Дубн, да. — Что мне делать, когда мы доберемся до холма? — У Руфии есть план. Когда мы встретимся, он нам расскажет. — А когда мы с ним встретимся? — На дороге. — Давай есть мясо, пока оно не сгорело. Брит одним взмахом кинжала снял мясо с вертела, положил на деревянную тарелку и, разделив на две равные части, передал одну из них римлянину. Марк благодарно кивнул. Запахи еды дразнили его. Он осторожно запустил зубы в горячее мясо, пережевывая первый кусок с открытым ртом, чтобы не обжечь небо. После целого дня марша пища показалась ему божественной, Юноша ел, не замечая текущего по подбородку жира. Никогда не думал, что буду есть конину или что она окажется такой вкусной. Брит проглотил кусок своей порции. — Ты удивишься тому, что сможешь сделать, если потребуется. — Сейчас твоя очередь говорить о прошлом. Расскажи о своем отце. Марк на секунду задумался, пережевывая мясо. — Думаю, он был хорошим человеком, но так не научился держать при себе свои мысли, даже опасные. Даже когда мать пригрозила забрать детей к сестре в Неаполь, если он не прекратит раздражать императора. У него были невероятно старомодные взгляды. Он считал, что существующая система правления ведет Рим в тупик, создавая все более и более слабых вождей. Он верил, что единственный ответ — это республика, которой управляет избираемый народом сенат. Дядя Кондиан однажды сказал мне, что его брат слишком легко и свободно делится убеждениями. По его словам, отец принял снисходительность последнего императора за согласие и решил, что старик собирается отречься от трона и восстановить республику. Конечно, этого так и не случилось. Дядя Кондиан боялся, что все закончится нашей гибелью. Но, наверное, я так и не смог поверить в оправданность его опасений. Он умолк, вспоминая. К тому времени над нами уже сгустились тучи, но я так и не узнал о них. Или, возможно, не желал знать. Я пытался поговорить с отцом за несколько дней до того, как меня отправили с этим дурацким поручением, после ужина в честь дня рождения сестры. После еды мы сели вместе за чашей вина, и все было по-прежнему. Его презрение к императору, надежда на восстановление республики. Я предупредил его, что стоит быть поосторожнее с такими взглядами, что новый император может не разделять терпимости своего отца. Я сказал, что не следует ругать трон при человеке, который поклялся защищать императора ценой собственной жизни, но он, конечно, не стал слушать. Ответил только, что немного забавно говорить ему о верности императору, если моя красивая форма куплена за отцовские деньги. Этим все и кончилось. Дубн кивнул, проглотил мясо и тихо фыркнул. Отцы, они всегда сумеют поставить тебя на место, как бы ты ни вырос. Оба умолкли и сидели так, покуда Дубн не разрушил идиллию, указав на ноги Марка. «Покажи-ка мне свои болячки». Марк положил тарелку и пригляделся к натертым задним ногам. От грубой обуви на ногах вздулись волдыри. — Если ими не заняться, завтра ты не сможешь ходить. Держи. Марк вопросительно посмотрел на нож. — Сделай, как делают легионеры. Вскрой волдыри, срежь вверх и обнажи новую кожу. Поначалу немного поболит, но ты быстро привыкнешь. Спустя пару дней кожа начнет зарастать. Когда закончишь, поспи. Будем сторожить по 2 часа и поддерживать огонь. Марк последовал указаниям, испытывая жгучую боль всякий раз, когда срезал очередной волдырь и обнажал чувствительную плоть. Потом свернулся клубочком на одеяле, укрылся тяжелым плащом и лежал с минуту, прислушиваясь к вою далеких волков, которые охотились в холмах. Свет костра и крупная фигура Дубна, сидящего на страже, успокоили Марка, и он быстро уснул. Когда пришло время, юноша сам заступил на дежурство. Оно оказалось довольно однообразным, приходилось лишь бороться со сном и время от времени подбрасывать в костер дрова. На рассвете они были готовы двигаться дальше. Несмотря на желание скорее отправиться в путь, Дубн тщательно раскидал ногами пепел от костра, потом забросал кострище землей, бросил последний оценивающий взгляд на оставленную стоянку и отвернулся, удовлетворенный своими предосторожностями. — Нас здесь не было. — Пошли. Марк заставил протестующие мышцы ног приноровиться к скорости Дубна. И после нескольких минут мучений с беспокойством осознал — хотя Брит шел мерным шагом, он постепенно прибавлял ходу. Марк, стиснув зубы и собравшись силами, чтобы соответствовать темпу, принялся искать способ отвлечься от физической боли. Воспоминания о Риме, загнанные глубоко внутрь, затопили его опустошенной усталостью разум. Юноша резко остановился, оперся руками о колени. На него извергался поток мыслей, кое-как загнанных подальше во время ареста и побега. Старшие сестры, по очереди развлекали его малыша тряпичными куклами. Младший брат Гай, играющий в бильбоке, который получил в подарок на 10-й день рождения. Он возбужденно крутился с радостной улыбкой. Бильбоке — шарик с дырочкой в середине, привязанный к короткой заостренной палке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в специальную чашечку. Судя по словам Руфия, сестры, скорее всего, убиты. Возможно, жестоко. И брат наверняка мертв. Семья, ведущая историю со времени Второй Пунической войны, просто стерта с лица земли. Перед глазами Марка появилась пара обутых ног. Юноша, не поднимая глаз, произнес: «Убей меня сейчас, Брит. Избавь нас обоих от необходимости тащить мое слабое тело через все эти мрачные земли. Мне незачем жить». Сильные руки ухватили Марка за грубую рубашку, выпрямили юношу и заставили посмотреть прямо в серые глаза воина. Дуб на мгновение удерживал его, глядя кулаком в душу сквозь ее единственное окно в мир. — Ты скорбишь о своей семье. — Я уже говорил тебе, скорбеть правильно, но в должное время. Оплачь их сейчас и прощайся с ними. Я направляюсь на север. С тобой или без тебя? От горя и ярости Марк стиснул зубы, выплевывая сквозь них слова. «Дубн, они все мертвы. Отец, мать, сестры, младший брат». Руфи так и сказал мне. «Твой отец был глуп. Что?» «Когда ты рассказывал вечером об отце, я понял, что он никогда не отступился бы от своих принципов. Но был ли он глупцом? Неразумным? Ему не хватало умственных способностей?» Марк, признательный за иную, нежели смерть, тему для размышлений, глубоко задумался. Да, отец, в отличие от деда, не солдат, но назвать его глупым нельзя. Я только подтверждал подкуп трибуна претарианцев ради отправки сына подальше от надвигающейся бури. Нет, я считаю, что нет. Он дослал тебя в безопасное место. Возможно, он поступил так же с остальными детьми. У Марка стало чуть легче на сердце. «Возможно, но мне следует предполагать, что моей семьи больше нет. Из всех остался только я. Значит, ты сейчас и есть семья. Ты единственный хранитель ее крови. И потому я должен делать все необходимое, чтобы сохранить ее». Брит серьезно кивнул и на секунду положил руку на плечо Марку в неуверенной попытке ободрить. «Да». Ты должен делать все необходимое, и в первую очередь идти дальше. Сейчас. Через минуту. Подожди меня, пожалуйста. Марк сошел с тропы, чувствуя, как варварские штаны натирают ноги. Между ляжек образовались ссадины. Кожа не привыкла к грубой домотканной одежде. По совету Дубна он намазал потертости жиром, иначе со временем они могли усилиться и беспокоить юношу еще больше. «Совсем как душевная боль», — подумал Марк от предполагаемой утраты всех, кого он любил. «Чего могли ожидать от него отец и дед, которые оба в свое время были солдатами?» Ответ пришел неосознанно, словно в голове звучали родные голоса. «Используй данную тебе возможность. Выживай. Продолжай славный род». Марк вернулся на тропинку. Сейчас на сердце было легче, чем 5 минут назад. Дубн ткнул его в грудь и указал толстым пальцем поверх плеча в направлении к цели. — Хорошо. А теперь в путь. — Без остановок до полудня. Возможно, купим еды в деревне. Даже претарианцам нужна еда. Марк улыбнулся попытке Брита поднять ему настроение и ступил на тропинку, не обращая внимания на боль в икрах и бедрах. Помимо благородного замысла сохранить свой род, в его голове возникла еще одна цель — месть. Он шел на север следом за казавшимся неутомимым Бритом, смакуя мысль о том, что люди, уничтожившие его семью, заплатят за свои преступления кровью. Сколько мне пришлось ждать ради этой мести! Он прошептал слово, наслаждаясь его сущностью. — Что? Марк горько улыбнулся спине Дубна. Его мысли неожиданно согрело тепло этого нового чувства. Просто подумал кое о чем. Лакомством лучше наслаждаться на досуге, и, похоже, досуга у меня впереди много. Шаг за шагом они двигались на север сквозь бледные солнечные лучи, частые дожди, и однажды подозрительно тихо падающий снег. Каждый шаг чуть-чуть уменьшал опасность встречи с патрулем, посланным на поиски убийц-кавалеристов. Тем не менее, даже когда они приблизились к валу, отделяющему империю от варварских земель, и оторвались от возможных преследователей, Дубна сохраняла осмотрительность. Пропитание, которое он прихватил с собой, дополнялось продуктами, купленными на деньги Марка в маленьких попутных деревеньках. Дуб нагибал каждое селение с особой осторожностью и, отправляясь за покупками, оставлял юношу в укрытии. Пока они шли, Брит выспрашивал у Марка о его военном опыте. Вскоре он явно пришел к выводу, что, хотя Марк отлично знает, как командовать Центурией, недостаток сражений в его короткой военной карьере, помимо той стычки на дороге, значительно снижает ценность его познаний. «Ты гарнизонный офицер. Здесь требуется человек, который может встретить кланы с обнаженным мечом, а не щитовод». Никакие аргументы или попытки Марка обсудить величайшие кампании прошлого и показать знания стратегии и тактики не смогли поколебать суровый приговор Бритта. По мнению Дубна, его спутник просто не был воином, пусть даже служил в претерианской гвардии, по крайней мере до тех пор, пока не докажет обратное. По-видимому, схватка на дороге в Тисовой роще в счет не бралась. На девятый день марша, поздним утром, странная пара достигла вала. Дождь, который все утро капал с серого неба, уступал место то солнцу, то хмурому сумраку. Стена туч величественной процессии бежала на запад. Дорога с юга вела к крепости, возведенной в миле от вала, а потом разветвлялась на запад и восток. Они остановились недалеко от внушительных укреплений. Дуб нарисовал кинжалом в пыли карту, поочередно отмечая каждый форт на их пути. — Это камни. Дом хомианцев. Следующий форт к западу высоких ребят. Там стоят фракийцы. К востоку ясеневый форт, там раеты. А дальше тоже завалом большие луга. Это дом нашей братской когорты, второй тунгрийской. И только потом мы доберемся до холма. Последние 15 миль путешествия они шагали по дороге, забитой военными, и поначалу при появлении очередного патруля Марк вздрагивал. Но вскоре он осознал. Отряды, мимо которых они проходят, узнают цвет туники Дубна и предпочитают отпускать ехидные замечания, а не искать беглецов римлян. Пара разминулась с очередным патрульным десятком. Какой-то храбрец, уже удалившись на безопасное расстояние, крикнул: «Эй, Аптион, кто твоя подружка?» Страх Марка испарился, а вместо него неожиданно нахлынуло ощущение превосходства. «Что-то я не замечаю здесь особой дисциплины». Дубна рассмеялась через плечо. «О, у них хватает дисциплины. Они крепкие, лучше большинства легионеров. Лучше обучены, жестче натренированы. Они знают только войну. А в легионах каждый сначала и думает о торговле, и только потом вспоминает о мече. Они готовы сражаться в любую минуту, поскольку их враги повсюду». Он немного помолчал. «Их враги, их собственный народ. Можешь ли ты представить, каково знать, что если дело дойдет до войны, ты можешь скрестить мечи с братом? Ты не настоящий солдат. Тебе не понять». Марк промолчал и задумался. Возможно, Брит был прав. Единственные известные юноши службы были казармы и постоянное наблюдение за Римом, скорее с целью держать сапог на горле города, нежели защищать его. Каково это — сталкиваться одновременно с внешними и внутренними врагами? Наверное, такое положение не только опасно, но и сбивает с толку местные войска. Милю спустя они увидели еще один идущий навстречу отряд, на этот раз полную центурию в походном порядке. Каждый солдат нес два копья и тяжелый тюк на шесте. Дубно остановился, упер руки в бока и широко улыбнулся. — Эти парни — лучшие солдаты на всем валу. Это тунгрийцы. Центурион маршировал во главе своих людей. Крупные чернобородые мужчины с иссеченным шрамами лицом, шлем пристегнут к поясу. Сквозь жесткие черные волосы от лба к плечам спускалась приметная белая прядь. Центурион еще на походе, узнал Дубный и рысью подбежал к нему. Мужчины пожали друг другу руки, будто равные. Потом офицер повернулся и рявкнул своему оптиону приказ остановить колонну и дать людям 5 минут на отдых. Мужчины с минуту поговорили на родном языке, потом Дубный повернулся к Марку. Это Клавдий, центурион 3-й центурии. Мужчина, с первого взгляда заметивший и местную одежду, и приметную внешность Марка, осторожно кивнул. Центурион окинул юношу подозрительным взглядом и повернулся к своим людям. Во время короткого отдыха солдаты, обращаясь к Дубну с явным уважением, которое говорило о его несомненном доминирующем положении в их маленьком мирке. Марк старался отойти на задний план, осознавая, что солдаты изучают его. Юноше было интересно, как они воспринимают его, потрепанную обувь и грубую местную одежду, волосы цвета вороного крыла и смуглое лицо. Большинство солдат выглядели как местные. Черноволосые, вроде Дубна и Клавдия, встречались редко. Спустя несколько минут центурия двинулась дальше, на восток, оставив мужчин продолжать свое путешествие. К середине дня они миновали большие луга в миле к югу от вала. Побеленные стены форта выделялись на местность, как корабль посреди моря. Немного повернув к северу, они поднялись на невысокий гребень, на вершине которого возвышался очередной форт, их цель. Крепость, выстроенная обычным прямоугольником, стояла вплотную к белой линии вала на вершине следующего гребня. Беспорядочно разбросанные городские постройки прижимались к ее нижней стене. — Холм! — подтвердил Дубна. У ворот бритта встретились с тем же уважением, которое Марк наблюдал на дороге, и заявили, что часовые уже вызвали дежурного офицера. Вскоре появился центурион. Он явно ожидал их прибытия, поскольку с минуту слушал Дубна, а затем повел Марка в штаб-квартире в центре крепости. Дубн кивнул на прощание и, не указывая никаких эмоций, отправился к своему подразделению. У входа в здание штаб-квартиры Марк с восторгом и облегчением встретил ожидавшего его Руфи. — Ну, юный Корф, вот и ты. Немного отощал, если такое вообще возможно. Но тебе идет. Ты выглядишь решительнее. А это в нынешних обстоятельствах не так уж и плохо. Он потащил юношу в прихожую, подальше от любопытных ушей часового, и достал из-под туники восковую табличку. — У меня есть официальный запрос от легата Солемна к здешнему префекту, подкрепленный приличным количеством золота для похоронного фонда когорты. — В нем содержится просьба взять тебя. Не стоит улыбаться, парень, это только начало. Даже если он скажет «да», в чем я сомневаюсь. — Есть его старший центурион. Он будет зубами и ногтями биться против этой идеи. Я сам на его месте поступил бы именно так. Потому прежде чем мы отправимся к префекту, запомни 2 правила, которым нужно следовать, если хочешь оказаться в безопасности. Первое. Держи рот на замке и дай мне вести все разговоры. Я знаю этих людей, а ты нет. Второе. Если тебе зададут вопрос, отвечай прямо и кратко. Если выскажешь что-то иное, ты оттуда не выйдешь. Понял? Префектом когорты был темнокожий мужчина, чуть за 30. Родом, как предположил Марк, с северного побережья Африки. Префект с каменным лицом принял у Руфи послание Солемна, долго и пристально разглядывал табличку, потом бросил ее на стол перед отставным офицером и рассеянно потеребил свою густую каштановую бородку. Руфи невозмутимо ждал, неосознанно приняв стойку вольно. Ветерана беспокоил как пристальный взгляд офицера, так и его бесспорная власть в маленьком гарнизонном мирке. Руфи не пытался вернуть послание. После долгой паузы префект мельком посмотрел на Марка и заговорил, как хорошо образованный и рассудительный человек. «Итак, мне не следует знать его настоящее имя. Он официально объявлен изменником. Вся его семья мертва или в бегах, и тем не менее старший офицер 6-го легиона считает разумным отправить его на мое печенье, тем самым предлагая мне тоже изменить империи. Он похож на тех неудачников, которых мой старший центурион ежегодно отсеивает во время вербовки. Однако же Гайка, Лидия и Солем называют его умным и находчивым, просит принять под мое крыло в качестве центуриона. Боюсь, мне не хватает слов, чтобы в полной мере выразить свое удивление. Руфи, который потратил немало усилий, убеждая Марка хранить молчание, а не поддаваться на провокации, смог выдержать тщательно рассчитанную паузу и только потом ответил. Префект Эквитий. Этот человек — обученный центурион претарианцев. Я сражался вместе с ним на дороге к Тисовой роще, когда клановые воины внезапно напали на наш отряд, и сам видел, что у него хватает храбрости. Кроме того, он ранил вооруженного всадника в конном бою, когда столкнулся с засадой близ Тисовой рощи. Да, он устал, грязен и натер ноги, но такие мужество и решительность, как у него, пришлись бы впору и нам с вами. При правильном руководстве он... Речь Руфии прервал спокойный голос префекта, привыкшего к уважительному вниманию практически в любых обстоятельствах. — Руководство? И чьем же, по вашему мнению? На севере и юге моего участка вала закипает гражданская война, а у меня всего 4 центуриона с боевым опытом. Мне хватает проблем и без возни с неподготовленным офицером. И, кроме того, мой старший центурион... рассмеется мне в лицо, как сделали бы и вы на его месте. Руфи чуть шевельнулся, примиряясь к последнему оружию в арсенале убеждений, прежде чем воспользоваться. Похоже, ваш Оптион Дум на нем неплохого мнения. При звуках этого имени Эквити прищурился. Он поднялся, обошел стол и, остановившись перед Руфием, тихо заговорил прямо в ухо отставного офицера. Дубн. А вот сейчас вы меня всерьез обеспокоили. И какую же роль в этой истории играет наш бриганский принц-воителей? Бриганты — многочисленное кельтское племя на территории Британии. Руфи лихорадочно думал, моля, что Марк продолжал молчать. Дубны и его отряд спасли наши жизни во время нападения варваров на дороге. Потом он наткнулся на меня и этого юношу, когда в предрассветных сумерках на нас охотились убийцы, нанятые ставленником империи в Тисовой роще. Только потрясающее воинское искусство Дубна спасло нас от быстрой позорной смерти. Это я уже выяснил. И придержите красочные выражения до следующего раза, когда захотите вздуть для Ани цену на партию соленой рыбы. Как мне сейчас сообщили, декурион из второй Астурийской, стоящий в котле, и двое у людей, часть отряда, приданного шестому, попали в засаду, организованную этим человеком и его приспешниками. Были убиты, прежде чем успели схватиться за оружие. Всех троих бросили мертвыми на дороге, вероятно, чтобы увеличить ущерб, убили и разделали лошадей. И вы говорите, что Дубн имеет к этому отношение. Руфи позволил себе немного возмутиться. Да, если речь о том, что он защищал наши жизни, рискуя собственной. Счел нас невинными путниками, на которых напали грабители. Но он не нападал на беззащитных кавалеристов. На этих людях не было формы и значков, и они отковали нас без малейшего колебания. Ваш превосходный Оптион спас нас обоих. Эквини смотрел прямо на отставного офицера, его лицо окаменело. Согласно полученным мною докладам, на теле декуриона обнаружены следы пыток. Некто использовал кинжал, чтобы причинить ему сильную боль, пока тот умирал в ловушке, придавленный своей лошадью. Астурийцы принесли на алтаре Марса клятву кровной мести. Полагаю, вы об этом ничего не знаете. Руфи пожал плечами. Выражение его лица не изменилось. Префект, я могу предположить, что там были и другие разбойники. Возможно, они отчаялись получить деньги до Куриона. Он допустил ошибку, когда не надел форму, и неотличимый от обычного путника заплатил за нее дорогой ценой. Префект недоверчиво посмотрел на него и отвернулся. И Дубн привел его сюда. Только вследствие принесенного мной письма легата Салемна я оказываю ему некоторые незначительные услуги.